Событие 60-е. Царь и великий государь всея Руси Михаил Федорович Романов принимал очередных ученых, желавших перебраться в Вершилово. Эти тоже были математиками. Один из приехавших был француз, остальные – итальянцы. Так, по крайней мере, объяснил царю толмач. Он пытался растолковать государю про мелкие княжества на Апеннинском полуострове, но Михаил отмахнулся. Да не все ли равно? Пусть будут итальянцы или фрязины. Француза звали Пьер Эригон, и он был преподавателем математики в Париже. У Пьера было приглашение от Петра Пожарского. Но, уезжая, Петруша предупредил Михаила, что если кто-либо появится с приглашением из Франции, значит, это шпион. Тот самый, что может воспользоваться приглашением, украденным у Вернье. Так как больше никому он приглашение во Францию не отправлял. И вот этот товарищ стоял перед царем и рассказывал, что пишет книгу про логарифмы и еще одну про оптику, которая называется «Теория перспективы». Слова были мудреные, и, скорее всего, этот господин и правда был ученым. Но пригласил его в Вершилово не Петр Пожарский, а отправил брат Людвикус пошпионить. Если бы этот Пьер Эригон приехал без приглашения, то Михаил, не задумываясь, выписал бы ему проездную до Вершилова. Но приглашение было. Петруша на вопрос, что же с возможным шпионом делать, только усмехнулся и ответил, что шпиона он перевербует, то есть заставит работать на Россию, а не на Францию. «Хорошо, Пьер, езжай в Вершилово, пиши книги и учи детей». Ласково улыбнулся государь и переключился на итальянцев. Все они тоже были с приглашениями Петра, но царь был предупрежден им, что должны приехать ученые из италийских княжеств. Первым представился совсем молодой человек. «Бонавентура Франческо Кавальери. Я изучал математику в Пизе. Сейчас почти закончил книгу о методе неделимых». Молодой монах поклонился. «Что же подвигло тебя, Бонавентура, на переезд из теплой Пизы в Вершилово?» полюбопытствовал Михаил Федорович. «Кто же в мире не хочет оказаться в той самой Пурецкой волости? Все лучшие ученые уже перебрались туда. В Европе остался один Галилей, и он бы переехал, но из упрямства отказывается». Юноша улыбнулся. «Хорошо, поезжай в Вершилово и издавай свою книгу о неделимых. Раз тебя пригласил князь Пожарский, значит, ты стоишь того». Следующим оказался преподаватель из той самой Пизы и учитель Кавальери, монах-бенедиктинец Бенедетто Кастелли. Оказывается, он сменил на посту заведующего кафедрой университета в Пизе того самого Галилея, о котором только что говорил молодой монах. «Обживетесь в Вершилово и зовите своего Галилея. Что ж ему одному-то в Европе оставаться? Даже письмо некому написать», — засмеялся Михаил. Итальянцы вежливо улыбнулись. Для них Галилей был непререкаемый авторитет. Последним был мужчина средних лет. «Клавдио Акеллини, ваше величество, я преподаю право в Болонском университете и, кроме того, занимаюсь математикой и пишу стихи. За канцону, написанную в честь появления дофина, мне была пожалована от кардинала Франции золотая цепь стоимостью в 1000 крон. «Что ж, Клавдио, Петр Дмитриевич Пожарский приглашает в Вершилово только лучших, значит, и ты из таких. Езжай и пиши книги и стихи. Книги, что у нас в Пурецкой волости издают, все приезжающие называют лучшими в Европе». «Да вы и сами можете убедиться. Сейчас дьяк вам принесет учебники математики для школы в Вершилово». Михаил Федорович заранее знал об эффекте, что производят книги, изданные бароном Швабом, на иностранцев. Это и случилось. Все четверо, в том числе и шпион-француз, уткнулись в книги. От нового учебника геометрии так их вообще не удалось отодрать. Так с ними и вышли с аудиенции. Молодец все же Петруша. Долго отдыхать государю не позволили. Сразу за учеными была назначена беседа с князем Бутурлиным. Он закончил трехгодичный срок пребывания на посту воеводы Владимира, и сейчас Михаил собирался его отправить на воеводство в Уфу. «Василий Матвеевич, что ты скажешь про войну с ляхами?» Начал с неожиданного вопроса государь. Князь поерзал в предложенном ему царем кресле и, скривившись в усмешке, ответил. «Разве это война была? Так, избиение младенцев. Если Петру Дмитриевичу волю дай, так он и до Кракова дойдет». «Почему же все воеводы русские так не могут?» — задал главный вопрос Михаил. «Два ответа есть, великий государь. Первый простой, ведь Александр Македонский тоже один был. Одарил бог отрока воинским умением. Второй сложнее. Пока я был воеводою в Нижнем Новгороде, старался стрельцов учить, так как их Вершилова, Пожарский с Яноком Заброжским учат. После меня также продолжил и князь Пронин. Я же вел такую учебу и во Владимире. Думаю, что лучше всех на Руси стрельцы обучены в Вершилова. На втором месте стоит Нижний Новгород. Ну а на третьем Владимир. Людей всему можно научить. Главное, чтобы было кому и чтобы у стрельцов желание учиться было. Вон, Петр Дмитриевич простую штуку придумал. Кто быстрее две версты пробежит, тому 3 рубля. Так в Нижнем весь полк, как дети малые, бегали. Медали эти он придумал. Теперь всем охота их иметь. Все и стараются». Бутурлин насупился и, перекрестившись, выдал. «Прими совет, великий государь, от неразумного. Отправь Вершилова на обучение Заброжскому 2 или 3 княжича, годов 15. Пусть они 3 года потренируются вместе с вершиловцами, а потом их можно в товарищи к воеводам в большие города отправить. А на их место новых отроков в обучение к Заброжскому отправить. Так потихоньку и в каждом городе умелые воеводы будут». «Почему же только 3, а не 30? Быстрее ведь?» – удивился Михаил Федорович. «Прости, великий государь, но думаю, что 30 человек не постигнут того, что 3 постигнут. На 30 человек просто времени у Яна Заброжского не хватит. В итоге недоучки получатся. Тут лучше медленно спешить». «А если ляха в Москву вызвать, да полк стрелецкий ему дать? Михаил давно бы так сделал. Да не хотел разрушать созданное Пожарским». «Полк он, конечно, обучит, но будет тот полк хуже Вершиловского. Ведь с ним не будет Петра Дмитриевича», — развел руками Бутурлин. «И я так думаю», — покачал головой царь. «Еще дозволь, государь, совет дать. Выбери из княжичей 10 пацанов, 7 лет, и отправь на обучение в Вершиловскую школу. А на следующий год снова. Так 20 лет у тебя, великий государь, будет 100 очень грамотных и всему наученных князей. Это же какая сила! Я, если позволишь, и своего сынка 7-летнего, Егорку, когда в Уфу добираться буду, Вершилова на попечение князя Пожарского оставлю». «Молодец, Василий Матвеевич! Как мне самому-то такая мысль в голову не пришла? Ведь я перед учеными иноземными, книжками, по которым детишек Вершилова учат, постоянно хвастаюсь, а они все говорят, что лучше учебников и не бывает. Только захотят ли князья да бояре с сыновьями расставаться?» Михаил вскочил с кресла и заходил по горнице. «Тут надо схитрить, государь. Сделать это как награду для самых лучших. Тогда и остальные захотят», — засмеялся воевода. «И тут ты прав, князь. Вот ведь здорово, что ты мне все это сказал. Шубу тебе с царского плеча за это полагается. Эй, Федор!» — позвал он дьяка. «Неси шубу, будем воеводу награждать за мысли государственные».